Сесил спасает ситуацию. В 1956-м Бетти Рэй родила еще одного мальчика и радовалась роли жены и матери, хотя они до сих пор жили в съемном доме. Хэм копил деньги, чтобы внести первый взнос и выкупить его. Все шло по плану, пока после 2 лет службы он не обнаружил, что с каждым днем все больше сердится на то, как игнорируют мелкого фермера. Он поехал в такую даль, в Джефферсон-Сити, столицу штата, чтобы встретиться с губернатором. Но ему, как обычно, сказали, что у того возникли срочные дела и придется назначить другое время. Это уже в 5-й раз. Он пошел к огромному особняку губернатора и долго смотрел на него. «Не такой уж он большой», — сказал он себе. В тот день Хэм принял решение. Ему так надоело это бессилие, невозможность что-нибудь сделать, что он решил подать заявку от Демократической партии на предварительные выборы на пост губернатора штата Миссури, несмотря на то, что Бетти Рэй умоляла его этого не делать. Не только Бетти Рэй считала, что это плохая идея. Все убеждали Хэма, что только полный дурак, появившись из ниоткуда, может пытаться организовать губернаторскую кампанию без денег. Но он отказывался слушать доводы. «Бетти Рэй», — сказал он, — «дорогая, поддержи меня только один раз. Обещаю, если проиграю, навсегда уйду из политики. Но я не могу сдаться, даже не попытавшись». Единственное, что ей придется сделать, это позировать для семейной фотографии вместе с ним и детьми. И после этого ей не надо будет ни в чем участвовать и появляться на публике. Остальное он сделает сам. Что ей оставалось? Она его любила. Итак, Хэм Спаркс подал заявку на кандидатство, не имея ничего, кроме хорошей репутации у фермеров, смутно знакомого всем имени и готовности работать день и ночь, если придется. Он был убежден, что не понадобится никаких неоновых реклам и штаб-квартиры со штатом сотрудников, включая советников по политике и так называемых экспертов. Штаб-квартирой ему будут пыльные проселочные дороги и мелкие города по всему штату. Была бы только платформа на колесах, с которой он расскажет людям, как обстоят дела. Они должны понять, что в правительстве им нужен человек, стоящий на стороне ветерана, работяги, мелкого фермера. В штате очень много умных людей, которые мыслят самостоятельно и не пойдут на избирательный участок, как бараны, подгоняемые очередным политиканом из крупного города. Необходимо только выйти к ним и объяснить, как на них наживаются шишки из Канзас-Сити. Идея верная, но, проколесив месяц по штату, он числился самым последним в рейтинге. Его никто не знал. И шансов войти хотя бы в число кандидатов у него было не больше, чем у снежинки не растаять в аду, если он что-то срочно не предпримет и быстро. Он уже потратил все сбережения, поскреб по сусекам и получил немного средств от друзей. Но для раскрутки требовалось гораздо больше, чем было у Родни Тилмана. Больше, чем было у любого его знакомого. По крайней мере, так он думал. Всего в 400 миль от него, в шестикомнатной квартире в Канзас-Сити, которую он делил с матерью, Сесил Фикс готовился начать рабочий день. Стоя перед зеркалом, он аккуратно приладил небольшую накладку фальшивых волос на макушку круглой головы, воткнул свежий цветок в петлицу, и вот он готов к свершениям. В огромном, с толстым ковром в офисе похоронного бюро, он нашел записку от помощника. Первый клиент опаздывал на 10 минут. Он взял со стола газету. Обычно Сесил, не глядя, пролистывал ее до страницы с некрологами, чтобы проверить свои рекламные объявления. Но на глаза ему попалась фотография Спаркса. Он был в списке кандидатов на пост губернатора. Сесил Фикс полагал, что Хэм вряд ли вспомнит, как они познакомились на похоронах Ферриса Отмана, но сам Сесил никогда не забывал день, когда встретил Хэма Спаркса. По окончанию церемонии Хэм подошел к нему и представился мужем Бетти Рэй Отман. Крепко пожал руку и похвалил за проделанную работу. Потом вручил визитку, похлопал по спине и сказал: «Мистер Фикс, если вы соберетесь покупать хороший трактор или комбайн, позвоните». И отошел. Сесил был ошарашен. «Он что, сумасшедший, этот Хэм?» Сесил последний из живущих на земле, которому придет в голову покупать трактор. Вопиющее предположение. Но было в этом человеке что-то настолько искреннее, что он сунул визитку в карман, вместо того, чтобы порвать в клочья. По какой-то неизвестной причине ему очень понравился этот выскочка. Несмотря на крайнюю занятость, Сесил вникал во все мелкие детали церемонии. Краем глаза он нет-нет да поглядывал на Хэма, а тот изо всех сил старался втереться в окружение губернатора, хотя за душой у него не было ничего, кроме дрянного синего костюма, стрижки за пару долларов и безоглядной храбрости. Разумеется, Хэма вежливо игнорировали, но малыш не отставал. В тот день с Сесилом приключилось что-то неожиданное. Он не понимал, что это, но чувствовал, как растет в нем некая странная привязанность к этому полнейшему незнакомцу. Привязанность, основанная на смеси жалости и восхищения. Может быть, он заметил, как Хэм, пожимая руку, пытался скрыть, что ему короткие рукава пиджака. А может, Хэм напомнил ему о другом молодом человеке, который нравился ему много лет назад. Как бы то ни было, из-за этой странной привязанности, увидев фотографию Хэма Спаркса, все в том же дрянном костюме и с той же дрянной стрижкой, он почувствовал неодолимое желание помочь ему. И надо сказать, в тот момент никто так не нуждался в помощи, как Хэм. У Хэма не было помощников, кроме старых друзей, заезжавших иногда в контору и Родни Тилмана. Офис представлял собой крошечную каморку, бывший склад ламп, из мебели стол, 4 складных металлических стула и телефон, плюс 3 старые пыльные лампы, оставшиеся от прошлой жизни помещения. Сесил снял трубку и позвонил Хэму, чтобы назначить встречу. И очень удивился, что Хэм его вспомнил. Сесил не понимал, что однажды встретив, забыть его трудно. Мало кто в Миссури носит красный цветок в петлице и ужасный шиньон свекольного цвета. Через несколько дней Сесил вошел в офис, оглядел грязную комнатушку и покачал головой. «Милый мой, тебе нужно местечко поприличнее». Он обмахнул стул, сел. «Слушай, если собираешься продолжать борьбу, необходим нормальный офис и реклама. У меня много денег. И если у тебя в самом деле серьезные намерения в политике, я хочу тебя поддержать». Хэм поверить не мог в такую удачу. Впервые в жизни ему предложили помощь раньше, чем он попросил. Он вскочил, обошел стол и крепко пожал руку Сесилу. «Мистер Фикс, я серьезен, как чирий на заднице старой девы. И если вы мне поможете, обещаю сражаться изо всех сил. Буду работать день и ночь». «Я в это верю», — сказал Сесил. «Просто прикинь, сколько тебе нужно, и дай знать». С этими словами он встал и пошел к двери. Хэм за ним. «Эй, погодите минутку! Разве вы не хотите услышать мои политические воззрения?» «О, нет, милый мой, избавь», — отмахнулся Сесил. «Я в этих воззрениях ни шиша не смыслю. Давай так. С меня деньги, с тебя политика». Так началась самая невероятная дружба между двумя мужчинами. Дружба, совершенно непонятная окружающим. Да они и сами ее не понимали. Когда Родни, как всегда, неторопливо вошел в офис с бутылкой виски и двумя бумажными стаканчиками, Хэм сидел за столом с улыбкой от уха до уха. «Эй, Хэмбо, ты чего?» «Родни, у меня только что появилась серьезная поддержка с большими деньгами». «Кто?» «Сесил Фикс, король похорон. Ты с ним разминулся. Он сказал, что оплатит всю компанию. Даст столько, сколько нужно. Я как раз составляю список». Родни, однако, отнесся к этому скептически. Он представлял, какая огромная сумма понадобится, дружище. «Боюсь, тебя разыграли. Не бывает настолько богатых людей». Но Сесил не шутил. Он был богат именно настолько. Он был не только королем похорон в масштабе штата Миссури. Много лет он по-тихому скупал похоронные компании еще в 7 штатах и продолжал расширяться. Кроме своего бизнеса похоронных услуг и цветочного оформления, он владел еще 50% акций в компании по производству гробов «Вечный покой». Он был очень богат и тратил без колебаний. По роду деятельности он, как никто другой, понимал, что жизнь – штука короткая, а деньги с собой не унесешь. Детей у него не было, оставить некому. Так отчего бы не тратить? Отчего бы не рискнуть и не поставить на темную лошадку? Были, впрочем, и другие мотивы. Кое-чего он все же хотел в обмен, но об этом пока рано говорить. Что же до Хэма, он был счастлив. Ему и нужно-то всего ничего. Немного рекламы, хорошая музыкальная группа и грузовик с платформой и приличным звуковым оборудованием. Он немедленно позвонил в Нэшвилл Лерою Отману, дяде Бетти Рэй, у которого была группа под названием «Парни от Сахи из Теннесси», и нанял их. Неделю спустя Хэм Спаркс с группой Лероя, переименованный в «Парни от Сахи из Миссури», попрощался с Бетти Рэй и детьми, влез на грузовик с платформой и выехал на дорогу, где он только не побывал. От пикников с жареной рыбой для ветеранов войны до завтраков с блинами в клубе «Лосей» и встреч клуба «Киванис» за партией в бинго, даже на семейных встречах. Всюду, где собиралось больше 10 человек, появлялся Хэм Спаркс. Колман и Барнс Паблик Релейшнс занимались размещением всей рекламы похоронных бюро Сесила Фикса. Так что, когда Сесил позвонил Артуру Колману, тот немедленно ответил. Сесил был не только хорошим другом его жены, но также одним из его самых крупных и щедрых заказчиков. «Сесил, как ты? Хорошо. Чем могу быть полезен? Милый мой, мне нужна от тебя одна небольшая услуга. Конечно, рассказывай. Можешь, не распространяясь, поискать информацию на одного человечка и сказать, что ты о нем думаешь». «Без вопросов, буду рад. Кто он?» «Зовут Хэм Спаркс. Он подал заявку на пост губернатора. Я хотел бы ему помочь, но ни на грош не разбираюсь в политике. И что мне искать? Просто глянь. что можно сделать, чтобы поднять его авторитет в обществе. Ты лучше меня разбираешься в таких вещах». Артур записал имя. Хэм Спаркс. «Это такой парень провинциального вида с плохой прической?» Сесил вздохнул. «Он самый».